Несмотря на то, что выпитое Дикмаром давало о себе знать, опытный разведчик еще сохранял трезвость мышления. Потому Николас прекрасно понимал, что директор СВР не врет и не бредит. Именно так дела и обстоят. Потому и нет гиперколец. Нет смысла строить транспортные станции, ведущие в пустоту, закончил свой мрачный рассказ Чайлз. И я теперь скажу, Федерация, не та, что была пару веков назад. Мы ослабели. Да, у нас много планет, есть промышленность, есть армия и флот, но мы не те. Без магов нас стало в два раза меньше, а кризисы создали демографическую яму. Простецы без магов, да еще и в годы безработицы, не всегда сохраняли семьи. Рождаемость упала. Из-за этого мы до сих пор жрем последствия того дерьма. Все эти программы финансирования многодетных семей работают на бумаге и снабжают сброд, наркоманов и алкоголиков, которые плодятся ради денег на бутылку. А остальные, они ни за какие деньги не заделают детей, пока не будут уверены в завтрашнем дне. Увы, но уже век, как такой уверенности нет ни у кого. Потому у нас идет старение населения и падение рождаемости. Дальше. Потому, что алкоголики и наркоманы долго не живут, как и их дети. Без магов, целительских капсул и зелий, наша медицина стала очень дорогой и не гарантирует тот же результат, что был прежде. Чем больше Дикмар говорил, тем отчетливее Николас понимал, что пропустил, занимаясь исключительно внешней работой. Нет, кое-что ему доводилось видеть и осознавать. Все же, проблемы медицины и рождаемости появились не вчера и далеко не раз приходилось составлять аналитику по программам миграции, но картина, обрисованная Чейлзом, была более чем темной и мрачной. Не такого разговора ожидал Фрейер, входя в этот кабинет. Именно поэтому нам надо сделать что угодно, лишь бы ослабить этих ублюдочных змей, покачал головой Дикмар, кто бы за ними ни стоял, он все просчитал. Пространство дракона уже превосходит Федерации, даже без магистрата. И наше счастье, что змеи об этом пока не знают. Но это вопрос времени. Они обязательно узнают и тогда не станут ждать, а нанесут удар. Особенно, если будут уверены в том, что справится с нами малой кровью. И наш флот идет на слом в боях с киборгами, выдохнул Николас. Лучшие экипажи, опытные офицеры, ресурсы страны направлены на войну в другой части галактики. Пока мы не разберемся с варгами, змеи не начнут войну, отмахнулся Чайлз. Премьер-министр об этом знает, как и Дарнал. Потому и не проводит операцию по уничтожению баз этих варгов. Тянут время. Для чего? Нахмурился Фрейер. Взгляд Дикмара директору КДР не понравился. Возвращение на Галгир было сложно назвать радостным. Все же, поездка в пространство магистрата серьезно вымотала меня морально. Пришлось не только заниматься делом, но и выполнять протокольные телодвижения, а потом добраться до главного, переговоры с теми представителями местного капитала, что согласились на сотрудничество с нами. Остальных было решено зачистить. Тут будут работать люди Вилья и боевые подразделения Ордена, дабы не дать шансов сбежать тем, кто вздумал выступать против нас. Одновременно с этим Талтис принялся за поиски беглых членов Совета Магистров. Понятно, что речь не о простых магах, а достаточно опасных личностях, но и отправлять на ликвидацию кого-то уровня мастера тоже никто не собирается. Тут придется поработать и мне самому, и моему отряду быстрого реагирования. Однако имелись вопросы, касающиеся другого направления. Триумвират. Несмотря на то, что война с четырехрукими киборгами продолжает бушевать в пространстве этих ксеносов, а эпидемии, накрывшие долгоживущих благодаря творениям Этуса Прайма, не только еще больше сокращают население, но и снижают рождаемость, ублюдки все еще опасны. Учитывая же войну с варгами, федералы не торопятся отправлять ударные эскадры к мирам-заводам. Как предположили мои соратники, тянут время. Вопрос лишь в одном – для чего? Чтобы выяснить причины происходящего, пришлось отправить разведывательные экспедиции в системы ксеносов. Причем, не только раз Триумвията, но и в пространство дворфов. Уж очень странные вещи там происходят. Увы, сколько времени уйдет на сбор информации, неясно. Возможно, разведчикам повезет и они смогут достаточно быстро добыть нужные сведения или просто оценить обстановку. Однако, надеяться на это крайне глупо. Потому, я решил поступать так, как когда-то меня учили еще в прошлой жизни. Чувствуешь угрозу, не знаешь откуда они придет, готовься к войне. Потому пространство дракона быстро переходило в новый формат своего существования. Все производства перешли на круглосуточный режим работы, а флот и планетарные части бывшего Dragon Star проходили переоснащение максимально быстрыми темпами, ради чего пришлось опустошить часть мобилизационных складов и орбит хранения звездолетов. Понятно, что экономика в таком режиме не может существовать вечно, но лучше потом разбираться с финансовым кризисом, чем оказаться не готовым к нападению. Айзек, вихрем ворвался в мой кабинет Сириус. «Привет, дружище», — хмыкнул я, поднимаясь из-за стола. «Что случилось?» «Флотская разведка нашла кое-что, похоже на тайную базу Хагана». Несколько секунд я осознавал услышанное, а затем нахмурился и поинтересовался. «Как?» Фыркнув, Блэк уселся в одно из кресел и принялся рассказывать. «Когда мы нанесли удар по столице Драгон Стар, Аларан устроил переворот в магистрате. У границы гравитационного колодца системы Галгир был обнаружен неопознанный звездолет с выключенным ИТ. Заметили его парни из орденской патрульной группы. Сканирование показало наличие на борту изрядного количества живых существ, один из которых был полностью закрыт некими щитами, из-за которых определить уровень силы искомых не получилось. После наших ударов судно ушло в гипер, но парни успели попасть по нему квантовым маячком обратного действия. И так, нам надо немедленно. Уже ничего не надо, остановил меня Сириус. Я распорядился отправить два разведывательных судна. Соколы побывали на астероиде, куда прибыло судно, но там был только экипаж и десантная группа. Парням пришлось попотеть, но взять языка удалось. И знаешь что, у них на борту действительно был лично архимаг Джим Хаган. Только он отправился на шикарнейшей яхте неизвестно куда, не сообщив своему экипажу координат. И, дальше что, я решил внимательно изучить записи местной системы наблюдения ИГДОИ. Смог найти там параметры ионного выхлопа, обводы судна и массу других полезных данных. Дин помог по ним собраться сведения уже в общих информационных сетях из гипермаяков, а потом из наших станций наблюдения. В общем, яхту мы нашли, и Хаган там, в компании с какой-то древней нежитью, подозрительно смахивающей на вампира, мрачно добавил Блэк. «Значит, эти идиоты решили договориться с Триумвиатом», фыркнул Джим, выслушав доклад Лойс. «Идиоты. Каким-то чудом федералам удалось собрать сведения о ключах безопасности оборонительных систем и орбитальных крепостей пространства Дракона, карты минных заграждений и частоты сигналов отключения, кодировочные шифры флотской связи и даже координаты складов и парковочных орбит флоты. После этого кому-то в голову пришла гениальная идея натравить на детище Кларка и ордена Империи этих самых ксеносов. Надо сказать, несмотря на имеющиеся проблемы, Триумвиат все еще является достаточно серьезной силой, способной доставить изрядные проблемы. Если же у них будут подобные сведения о пространстве Дракона, то, вздохнув, Джим покачал головой. Нет, подобный расклад в его планы не входил. Айзек, конечно, смог его переиграть. Причем, в своей характерной манере, грубо и жестко. Впрочем, неудивительно. Полудемона загнали в угол и он стал драться с отчаянием умирающего, да еще и смог получить выгоду от резко изменившейся его стараниями ситуации. «Что прикажете делать?» – поинтересовалась вампирша, глядя на архимага. Сама Лойс попросту боялась своего нового господина. Если герцог, хоть и отдавал легким безумие, но был привычен и почти понятен, то совершенно лишенный эмоций, во всяком случае, внешне, Хаган, казался скорее машиной, чем живым существом. И это при том, что вампирша чувствовала в нем пульсацию жизни и течение крови пожилого архимага. К тому же, насыщенность энергиями этой алой жидкости была невероятно велика. Порой Лойс едва сдерживала свои порывы броситься на Джима и впиться клыками в его шею. И, видимо, что-то на ее лице в подобные мгновения проявлялось. Иного объяснения мрачной ожидающей усмешки, с которой Хаган смотрел на свою подчиненную, не могло быть. «Перехват курьера», — вздохнул Джим, — «едва ли федералы станут передавать настолько важные сведения другим способом. Но, если информация не попадет в Триумвиат, то ее могут отправить повторно уже другим способом и перехватишь курьера и доставишь ко мне», — пояснил Хаган, — «я поработаю с ним и внесу коррективы в информацию федералов. Думаю, пора еще немного пустить кровь к синосам, пусть даже руками Айзека». Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на +7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty.rl. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty.rl на текущий момент третий том полностью выложен, а сам я приступил к написанию следующей книги. Какой? Ну, желающие смогут в ближайшее время увидеть ее на том самом Boosty. К слову, там уже опубликованы пролог, первая и вторая главы новой книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф и мое творчество в целом. Глава 104. Эскадра выполнила развертывание. Все корабли заняли свои позиции, доложил Некс, выслушав доклады командиров экипажей. Атмосфера на мостике флагмана была напряженной, но никакой суеты или паники не ощущалось. Все действовали уверенно, словно бы впав в подобие транса, превращающего живых существ в винтики механизма. Чувствовалось, что находящиеся тут офицеры выполняют приказы капитана уже привычно, а происходящее в окружающей нас бездне космоса, если и беспокоит их, то не настолько сильно, чтобы заставить паниковать. Противник выполняет смену построения, готовится к обороне. Их тяжелые корабли отходят к орбитальным крепостям, покачал головой Клеменс. Неудивительно. После того, как объединенный флот РАС Триумвиата попал в нашу ловушку, штаб ВКС пространства Дракона принял решение об организации ответного рейда. Конкретно сейчас начиналось первое сражение в этой операции. И, что удивительно, на территории древних врагов человеческой расы, Эльдар. А, ведь наши народы зародились на одной планете, но так и не смогли примириться и начать мирное сосуществование. Века и тысячелетия кровопролитных войн, даже после выхода в космос, не дали нам замириться. В целом же, ситуация выглядела весьма странно. Военная разведка выявила движение флотских соединений Триумвиата сразу с трех направлений к нашим системам. Благо, минирование пространства нами уже было проведено, а оборонительные комплексы, пусть и не в полном объеме, но введены в эксплуатацию. Увы, это одно из неприятных последствий быстрого поглощения соседних государств. Пограничные системы, самые близкие к территории Мксеносов, имели приоритетный уровень обеспечения безопасности. Потому именно туда и отправлялись новые модели орбитальных крепостей, звездолеты, миноносцы и оборонительные платформы, станции ГДО. Но время, оно играло важнейшую роль. И, к счастью, нам удалось сделать достаточно многое в вопросе обороны новых территорий, да еще и без ущерба для захваченных ранее систем. Собственно, благодаря этому факту и выдвинувшимся в места предполагаемых нападений эскадрам, удалось отделаться малой кровью, 200 истребителей, 30 корветами и 7 отправившимися на капитальный ремонт крупными кораблями, включая фрегаты и легкие крейсера. Учитывая около 800 уничтоженных звездолетов Триумвиата, почти чистая победа. Однако, достичь ее получилось благодаря мастерству Никса. Флотоводец попросту заманил ксеносов на деактивированные минные поля, а затем, когда противник оказался в нужной зоне, дал приказ на гиперпрыжок в тыл вражеской группировки двух соединений, прятавшимся в верхних слоях атмосферы газового гиганта. В итоге, почти 2000-е соединение Эльдар, Алкар и Урукхай оказалось в огневом мешке, да еще и в центре минного поля. Нет, ксеносы были профессионалами. Они смогли быстро сориентироваться и найти выход из ситуации, пусть и кровавой ценой. Однако, что неприятно, крейсера и дредноуты им удалось сохранить, хотя мы и надеялись на их уничтожение. Все же, это самые опасные с военной точки зрения корабли. Правда, без повреждений не ушел ни один из них, но ремонтировать, не строить с нуля. Теперь же мы явились с визитом вежливости к одной из баз флота Эльдар. Что удивительно, но она выглядела пустой. Здесь должно быть порядка 1000 кораблей, классом от фрегата до дредноута. Но их нет, только эскадра охранения, покачал головой Клеменс. Ловушка, мы просканировали гипер и атмосферы планет, даже корону звезды. Ничего, повернулся к нему оператор ГДО. Похоже, что ушастые отправили свои силы куда-то в другое место. Так, офицер явно задумался. Сейчас Клеменс не спешил отдавать приказ о начале атаки, сомневаясь в его целесообразности. Риск нарваться на ловушку, как было с нашими противниками, превышал допустимые границы. Я же не спешил лезть под руку адмирала. Опытный флотоводец и без меня разберется, как поступать в этой ситуации. Мне же оставалось лишь сканировать систему своими силами и пытаться найти врага и его ловушку. Адмирал, Сообщение из системы Варга. Орбитальные крепости на границе гравитационного колодца атакованы объединенными силами Триумвията. Общая численность нападающих оценивается в 3000 вымпелов. Понял. Некс более не колебался. Несколько секунд ему потребовалось на принятие решения. Внимание эскадре. Открыть огонь. Либо кто-то слил информацию, либо разведка змей работает лучше, чем мы думали, произнес Фрим. Им удалось, хоть и с потерями, но отбиться от ксеносов, да еще и ответить сразу тремя рейдами по их территории. Причем, два из них – перехваты караванов снабжения, идущих к фронту. Операция по передаче Триумвиату данных о флоте и минных заграждениях в пространстве дракона, фактически, провалилась. Это признали все. Увы, но змеи понесли не настолько серьезные потери, как хотелось бы верхушке Федерации. Да, пострадала пустотная инфраструктура пограничных систем, но она и без того не представляла особой ценности. А потери флота так и вовсе выглядели смехотворными в сравнении с теми цифрами, что удалось получить по числу уничтоженных звездолетов Триумвиата. К тому же, в этот список стоило добавить последствия перехвата снабженческих караванов ксеносов. Ильдар, пострадавшие в этом плане больше других, по итогу лишились сразу двух систем, где их войсковые группы не получили своевременных подкреплений и боеприпасов. Алкар – одной. Урукхай, у которых противостояние с киборгами еще не приняло тотального характера, отделались малой кровью, двумя пустотными станциями в пограничной зоне. Но тот факт, что киборги начали прощупывать их оборону, плохой сигнал для нелюди. Впрочем, для человеческой расы тоже, как и для остальных органиков. Он означает, что машины имеют достаточно ресурсов и сил для войны сразу не 3-4 фронта. Меня одного смущает весьма странный факт, оглядел собравшихся Гестас Юрген, новый министр обороны Федерации Дракона. Смотрите, активировав проектор, мужчина нашел объемную карту изученной части галактики, после чего включил режим политического обозначения территорий. Вот пространство Урукхай, вот Эльдар и Элкар, вот Конфедерация, мы, магистрат. Пространство дракона. Вы ничего не замечаете? Присутствующие на собрании уставились на голограмму, пытаясь понять, о чем говорит министр обороны. Сам Юрген, будучи кадровым военным, лишь покачал головой, наблюдая за ними. Нет, покачал головой Корн. Может, озвучите свои мысли полностью? Киборги ведут войну не сплошным фронтом. Кроме княжества и конфедерации. Например, на территории Алкарани прошли через дворфов. Коротышки то ли вымерли, то ли сбежали неизвестно куда и как, то ли договорились с роботами. Урукхай. До них добраться киборги могли только через территорию Элкар, но те бы пропустили без боя даже небольшую эскадру. Значит, роботам пришлось делать большой крюк ниже основного пространства нашего рукава галактики. Допустим, кивнул Фрим, о чем это говорит? О том, что когда им надо, роботы готовы заплатить топливом и временем, но до своей цели добраться. Но, есть страна, которая уже почти достала их один раз, а они не спешат начинать бои на ее территории. Пространство дракона. Опять вздохнул Фрим, устало прикрыв глаза, мы это уже обсуждали. И вы продолжаете настаивать на своем? Фыркнул Гестас. Да, кивнул офицер, продолжаю. При всем уважении, но змеи ни разу не. Это террористы, создавшие террористическое государство, перебил его премьер-министр. Судя по размеру и уровню жизни граждан, всем бы стоило быть такими террористами, раздался голос командующего штабом флота Рейзена Мерглина. Что? Резко повернулся к нему глава правительства. Мне повторить, или это был риторический вопрос? Спокойно поинтересовался Рейзен. Вы, спокойно, господа, поднял руку Дикмар, пытаясь пресечь очередной спор между военными и гражданскими, собравшимися для обсуждения ситуации. Мы здесь не для этого, а для чего? Повернулся к нему Мерглин. Ситуация следующая. ВПК Федерации не справляется. Потери в живой силе настолько большие, что наши учебные центры не успевают проводить подготовку солдат и офицеров. О боевом сложивании я вообще не упоминаю. За прошедшие годы мы потеряли только убитыми больше 42 миллионов человек. В сутки на линии боевого соприкосновения погибает порядка 20 тысяч солдат и офицеров армии и флота. На наши обращения по поводу расширения производств реакции нет. Вы даже не хотите запустить массовый выпуск клонов для нужд армии. И это в условиях, когда война еще далеко от наших границ, а киборги несколько лет восстанавливались после уничтожения их производственных центров силами змей. Так чего теперь вы хотите? Уничтожить центр управления, спокойно произнес Юрген. И вы считаете, что он находится, если не на Галгире, то где-то в пространстве дракона, фыркнул Фрим, наивно. С чего вы взяли? С того, что киборги не связываются с пространством дракона по другой причине. Они намерены разобраться с нами, а потом уже браться за самого опасного противника. Опасного, техномагическое государство, пожал плечами Рей, их магистры могут уничтожать звезды, находясь в любой точке галактики. Важно лишь иметь более-менее точные координаты. Если уж мы смогли найти способ противодействия подобному, 5 черных дыр и генераторы не выдержат, перебил премьер-министр Рейзин, только если их будет пара тысяч на систему, а не сотня-две, как сейчас, и то это отсрочка. Магам достаточно просто поддерживать свой удар не 20-30 минут, а час-полтора. После этого наши энергосистемы сдохнут от перегрузки. Даже архимагам сложно вытворять такое. Жертвоприношение и сменная работа, отмахнулся Мерглин, я когда-то наблюдал такое. Один магистр и десяток мастеров. Этого хватило для создания гиперпространственной аномалии и ее поддержания почти двое суток, пока мы ловили пиратов. А в качестве источника энергии они использовали кристаллы накопителей заключенных смертников, которых приносили в жертву. Сейчас ситуация другая. Маги считают врагами, если не всех простецов, то граждан Федерации точно. Что им мешает устроить массовое жертвоприношение и создать немаленькую черную дыру, которая сама схлопнется после прекращения ритуала, а что-то более серьезное? Ничего. К чему вы ведете? К тому, что киборги хотят оставить магов одних, лишить даже гипотетических союзников, изолировать. Тогда змеям будет куда сложнее отбиваться. Во всех смыслах, спокойно пояснил Рейзин, надеюсь, так вам понятно, вы считаете, что пространство дракона. Не смешите меня, отмахнулся офицер, уже всем известно, что магистрат стал филиалом вотчины змей. Там с каждым днем все больше ощущают это на своей шкуре. Пройдет десяток лет и произойдет присоединение этой страны к змеям уже официально. Это не отменяет сути проблемы, покачал головой премьер-министр. Необходимо переломить ситуацию с киборгами, пока не стало поздно. Дайте нам корабли, технику и кадры, спокойно ответил министр обороны, иначе ничего не получится. Вы это говорите уже неделю, как и 5 ваших предшественников. Покосился на него глава правительства. «А вы ожидаете чего-то другого?» Нахмурился Мерглин. «Нам чем воевать с киборгами? И кем? Наши парни убивают роботов, но те производят себе подобных снова. Это людям надо потрахаться, 9 месяцев развиваться до младенчика, потом родиться, вырасти, выучиться. Роботы с конвейера выходят готовыми, сразу боеспособными и с нужными навыками и знаниями. Причем, каждое следующее поколение получает опыт остальных. Они программное обеспечение обновляют едва ли не ежесекундно. Мы проверяли, киборги из разных партий имеют разные массивы памяти по тактическим схемам и ситуативному опыту. Машины в режиме реального времени накапливают и анализируют информацию и на основе этих данных создают новые алгоритмы поведения. По большому счету, каждая следующая партия роботов, вышедшая с их конвейеров, опаснее и опытнее предыдущих. Глава правительства покачал головой и вздохнул. Предположим, я дам добро на начало программы по производству клонов. Теоретически, на практике. Вы осознаете, сколько это будет стоить? Не дороже войны с киборгами на нашей территории, вмешался Корн, или уничтожение всей страны. Когда киборги будут штурмовать наши планеты, будет поздно считать деньги. Тогда мы... Хватит, поднял руку премьер, после чего принялся массировать виски, но версию с причастностью змей к этим проклятым киборгам не стоит отметать. Может, стоит вспомнить причины их появления, фыркнул Фрейер. Насколько я знаю, эта фирма-прокладка, принадлежащая Министерству обороны, откопала сошедший с ума имперский боевой ИИ, а не змей. Их в те годы вообще не существовало, как организации. Сейчас это уже не важно, нахмурился Гестас Юрген, бросив мрачный взгляд на Николаса. Куда важнее. С этого момента подробнее, оборвал его премьер-министр, переведя взгляд на Фриера, что значит, откопали имперские. Николас, покосившись на резко помрачневшего Корна, хмыкнул, но достал из принесенного с собой чемодана толстую папку с гербом КДР. Прошу, все имеющиеся у меня материалы. Увы, многое пропало из-за произошедшего создания МИДа во время атаки на столицу демонов. Кивнув, глава правительства взял папку и принялся молча изучать ее содержимое. Сейчас не то время, чтобы поднимать подобные вопросы, покосился на Фриера Юрген. Это молчать, коротко произнес премьер, бросив взгляд на Гестаза. Министр обороны нахмурился, но требование главы правительства выполнил. Сам высший государственный чиновник Федерации Дракона изучался материалы, полученные от Николаса молча, сохраняя совершенно нейтральное выражение лица. Из-за наступившего молчания в кабинете было слышно дыхание участников закрытого совещания. Сам Фриер предпочел игнорировать угрожающие взгляды военных, уставившись на голограмму, так и оставшуюся висеть над столом. Корн же оценивал обстановку и делал выводы. Ему, как и Дикмару, ситуация с Карданой была известна довольно неплохо. Во всяком случае, он понимал истинную подоплеку поведения представителей Министерства обороны и их реакцию. Однако, также отчетливо он осознавал и другой факт. Необходимо усилить меры безопасности. Военные не оставят без последствий сегодняшнее совещание и вскрывшиеся неприятные факты из их темного прошлого. Потому придется быть готовым к попыткам устранить как самого Николаса, так и руководителей остальных разведок страны. Наконец, глава правительства закрыл папку, после чего поднял взгляд на Юргена и покачал головой. Выходит, что виновниками наших сегодняшних проблем, по большому счету, являются военные и ныне покойные руководители КДР и СФБ. Весьма занимательная ситуация. По нашим данным, имперские и Кардана прекратила свое существование после цепочки мятежей ее инфильтраторов и вторичных искинов, которые раскопали киборгов другой расы, а уже они принялись за истребление всех органических рас, перебил военного премьер-министра, я уже в курсе. Однако, первопричина кроется именно в цепочке ошибок и преступных приказов. Сейчас мы можем лишь купировать последствия и... Купировать? Фыркнул глава правительства, весьма занятный термин, учитывая, что Кларк, нынешний министр обороны пространства Дракона и глава Ордена Империи стал таковым просто потому, что его загнали в эту ситуацию. Он, всего лишь, некромант, причем, не самый выдающийся, поморщился Гестаз, полноценный магистр боевой магии, глава террористической организации, строящий для себя даже тяжелые крейсера собственной разработки, министр обороны созданного им же государства, фактически хозяин ситуации в громадном регионе, размером с третьим империей Дракона. Это теперь не самый выдающийся, не скрывая иронии спросил Ланчер, покачав головой, какие у вас интересные взгляды. Кто же тогда выдающийся? Кто для вас авторитет? Архимаг по прозвищу Герцог, после пазу выдохнул министр обороны, или его коллега, Хаган. Первый исчез, а второй, насколько мне известно, один раз Кларк смог с ним расправиться и вашему кумиру пришлось возвращаться в число живых с помощью собственного клона. Что вы так удивленно смотрите? У меня есть свои источники информации, фыркнул премьер-министр, возвращая папку удивленному Николасу, за информацию. Спасибо, директор Фриер, весьма познавательные материалы, кое-что мои доверенные лица не смогли найти, потому я дам добро на массовое производство военных клонов, но только не тех, что имеют магические способности, поднял указательный палец Ланчер, учитывая ситуацию, я думаю, что стоит попытаться, как минимум, найти способ договориться о нейтральных отношениях между нами и змеями. Я подозреваю, что они специально передали нашей стране данные о планетах-заводах варгов. Мы предполагаем наличие плана, ведь, чтобы прорваться к этим системам, нам потребуется провести достаточно сложную операцию и задействовать достаточно большие силы. Обойтись диверсиями тут не выйдет, вздохнул Юрген. Видимо, на то и расчет, мы ослабеем в результате этой войны, и тогда маги придут к нам, чтобы потребовать расплаты за годы гонений. А это не тот сценарий, который я хочу допускать, покачал головой глава правительства, только по этой причине у вас будут клоны, для удара по планетам-заводам киборгов, но не более. Получив данные о результате своего небольшого вмешательства в попытку федералов стравить пространство Дракона и Триумвиат, Хаган хмыкнул. В принципе, ожидаемо, Кларк выкрутился, хоть и с потерями, небольшими, но, ксеносам повезло куда меньше. Карательная эскадра пространства Дракона не мелочилась и устроила орбитальные бомбардировки тех планет Эльдар, до которых добралась. Причем, вместо долгих осад и кровопролитных штурмов, адмирал, командующий этим соединением флота, предпочел тактику маневрирования. Лишь один раз между ним и силами противника было серьезное сражение, в ходе которого оказалась уничтожена одна из баз снабжения ушастых. В остальных случаях Некс попросту совершал прыжки к наименее защищенным системам, где устраивал древним врагам человечества геноцид и шел дальше. Перехватить карательную эскадру «Ильдар» так и не смогли, слишком быстрыми оказались перемещения группировки, а использование пространственных двигателей так и вовсе лишило ксеносов возможности догнать змеи и разбить. Все это время Джим наблюдал за ситуацией. Архимаг уже осознал, что захват власти в Ордене и пространстве дракона придется проводить не на своих условиях. Кларк и его подчиненные слишком изворотливы. К тому же, они идеалисты, у которых получается реализовывать собственные планы. А это крайне опасное сочетание. Первоначальный план по ликвидации Айзека давно отправился в урну, как и его альтернатива. Даже захват полудемона и последующая блокировка в специальном саркофаге дадут Джиму власти над пространством дракона и орденом империи. Обработать психику сторонников Айзека он попросту не успеет, что приведет к бойне, если не все, то многие соратники Кларка предпочтут умереть, но не подчиниться новому хозяину. Потому Хаган решил пойти иным путем, занять место Айзека не самым тривиальным методом, выдворить душу полудемона из тела и занять ее место. Этакий обмен телами. Во многом, Джим из-за этого ослабеет, но зато получит способности Айзека и сможет их развить. Однако, чтобы все это сделать, необходимо встретиться с Кларком и захватить его в пригодном для ритуала состоянии. А это уже сложно. Айзек не станет терпеливо ждать своей участи и примется сопротивляться. Причем, до последнего, не в характере переродившегося имперца спокойно принять смерть. От размышлений Джима отвлек вызов, пришедший на один из эйпов. «Слушаю тебя, Лойс», — спокойно ответил Архимаг. «Ситуация обостряется. Федералы начали производство клонов для нужд армии и флота. Пока обычных. Однако имеется информация о наличии центров клонирования магов. И почему они не могут успокоиться?» — вздохнул Хаган, покачав головой. Сами же выгнали из страны всех одаренных. Впрочем, ответ на этот вопрос у Архимага имелся, как и об истинной подоплеке гонений, что были устроены радикалами в Федерации. И до авторов всего этого он намеревался добраться в самом ближайшем будущем. Если не самостоятельно, то руками Айзека и его ордена. Не самый худший результат, улыбнулась Ин 1207, но, вы могли бы и... Заткнись, вздохнул я, поморщившись, если ты не заметила, то у нас не настолько большой флот, чтобы позволить себе полноценную войну с Триумвиатом. Достаточно напоминания им о необходимости держать себя в руках и не соваться к нам. Инфильтратор фыркнула в ответ и, усевшись на край стола, покачала головой. Ты прекрасно знаешь, что они не успокоятся. Рано или поздно придется воевать с ними в полную силу, до победного конца или взаимного уничтожения. Первый вариант мне нравится куда больше, не только тебе. Посмотрев в глаза киборга, я поинтересовался, чего ты хочешь, не просто так же тебе пришло в голову выдернуть меня из койки и, ты прав, перебила меня Дафна, полностью, есть. В общем, с нашими агентами в Федерации связались другие киборги, варги, они тоже начали использовать инфильтраторов, собственной разработки, вот как, сонливость мгновенно исчезла, уступив место готовности к драке, и на 1207, заметив это, усмехнулась и продолжила. Моим подчиненным предложили объединиться против органиков и нанести одновременный удар с двух сторон, изнутри и силами флота варгов. Что в итоге? 5 наших погибли, но смогли взять агента варгов, после короткой паузы ответила Дафна, и даже не позволили ему произвести форматирование блоков памяти. Значит, у нас есть теперь доступ к информации о древних роботах? В какой-то степени, кивнула Ин 1207. Нам пока удалось расшифровать лишь небольшую часть данных с его блоков памяти. Но даже то, что мы уже получили, вызывает очень много вопросов. И как давно вы его взяли? 17 часов назад. 40 минут, как мне доложили о первых расшифрованных файлах. Рассказывай. У этих киборгов есть более чем занятные приказы. Один из них – запрет на атаку пространства дракона и всех систем, входящих в состав нашей страны, произнесла Дафна, плюс если список лиц, которых ни при каких обстоятельствах нельзя ликвидировать. На первом месте известная тебе личность, Дюк Ройлин. На втором, Джим Хаган. На третьем, Алия Фрейзер. Последнюю мы уже нашли. Это одна из учениц Хагана. Долгое время занимала пост декана факультета боевой магии в его академии. Вот дерьмо, выдохнул я, выходит. Эта троица имеет некое отношение к происходящему. Самое непосредственное. Приказы Ройлина и Хагана являются приоритетными, кивнула Ин 1207, однако, есть еще один человек, который со всем этим завязан, он на 4-м месте в списке неприкасаемых, и кто же он, Роберт Ланчер, действующий премьер-министр Федерации Дракона. Оказавшись в своем кабинете, Фриер бросил пиджак на спинку кресла и, сняв галстук, рухнул на диван, стоящий вдоль одной из стен. Прошедшее собрание было нервным. Более того, Николас прекрасно понимал, что подписал себе приговор. Военные не простят ему слива такой информации. Даже если Ланчер поменяет министра обороны, командующего штабом и остальных наиболее одиозных офицеров из числа Золотой Сотни, до него все равно доберутся. В армии имеет место круговая порука. Там все друг с другом завязаны. Можно сказать, что у них рука мажет руку, и на том они и живут. Впрочем, о своем решении Николас не жалел. Мужчина давно провел анализ ситуации и понял, у Федерации Дракона попросту нет шансов. Что бы сейчас ни предприняли в отношении киборгов или пространства Дракона, это будет лишь отсрочкой. Змеи добились своего. Федералы остались с огрызком Конфедерации независимых колоний. Магистрат лишь формально сохраняет нейтралитет, но на деле движется вполне конкретным курсом, на вхождение в состав пространства Дракона. Нейтрального космоса больше нет. Фактически, ослабевший осколок империи остался один на один с теми, кого сам спровоцировал на войну. Собственной внутренней и внешней политикой, например, банальные факты, говорящие о реальном положении дел в стране, буквально кричали о поражении в той войне, что ждет Федерацию после завершения кампании против киборгов. Увы, но пространство Дракона гарантированно вцепится в глотку обескровленному гиганту. Просто в силу необходимости обезопасить себя перед тем, как начать бои уже с ксеносами. Последние тоже предопределены исторически происходящими в известной части галактики процессами. Триумвират ослаблен, но еще опасен. А погибающий зверь, в которого превратились Ильдар, Алкар и Урукхай из-за вирусов, созданных в лабораториях Ордена Империи, будут драться с отчаянием загнанного в угол хищника. Они гарантированно попытаются утащить за собой всех, до кого дотянутся. Просто для того, чтобы скрыть свою попытку восстановить расу с помощью генетически модифицированных клонов, созданных на основе собственных генов. Последнее стало известно КДР только благодаря перехвату нескольких контрабандистов, которые доставляли оборудование посредникам из числа малых рас, которые ведут дела с княжеством. После почти полугода слежки, арестов и допросов, которые выполнялись тайно от СФБ и СВР, военных и контрразведки, только секретность и ликвидация часть участников операции позволила избежать утечек информации. Увы, но иначе было нельзя. В Федерации сейчас никто не желает задумываться об активности ксеносов и угрозе с их стороны. А, ведь, они не менее опасны, чем киборги. Да и противостояние с пространством Дракона может завести далеко, слишком далеко. И этим могут воспользоваться другие расы. И если дворфы предпочли сбежать, воспользовавшись технологией врат между реальностями, которую в качестве одного из элементов мирного договора получили от Империи, то остальные, увы, но другие ксеносы куда менее благоразумны. Но видеть этого ни глава правительства, ни министры, ни Декмар с Карном, упершиеся в угрозу со стороны змей, не желают. А, ведь, стоит человечеству ослабнуть, как остальные народы сразу же попытаются разобраться с бывшим гегемоном. И как быть? Прошептал Николас, глядя в потолок. Ответ у него был, но очень не нравился Фриеру. С другой стороны, его предшественник совершил массу ошибок, за которые потом заплатили своими жизнями многие достойные люди и верные человечеству ксеносы. А, ведь, стоило им остановиться и подумать. Рывком встав с дивана, Фриер направился к своему рабочему столу. Николас решил действовать сразу, дабы не передумать. Глядя на изображение столь странного собеседника, я пытался понять, что движет им. Увы, но внятного объяснения происходящему попросту не было. «Вам нужно убежище?» «После нашего разговора». «Нет», — грустно усмехнулся Фриер, посмотрев куда-то в сторону от объектива камеры. «Помощь мне уже не потребуется. Касаемо тех данных, что я вам переслал, думаю, вы сами найдете, как ими воспользоваться, лорд. Предположим. Но, какова цена? Что вы хотите за столь важные сведения? Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. А информация, которую мне дал лично директор КДР, это более чем серьезная вещь. Ключ к выживанию сразу трех враждебных людям цивилизаций. Удивительно, что в самой Федерации эти сведения не использовали против ксеносов и не уничтожили лаборатории. Одна моя просьба, выполнить ее или нет, ваше дело. Главное, что вы не дадите Триумвиату выжить. Что за просьба? Не истребляйте простецов, спокойно произнес Фриер. Не все мы желаем зал магам. неожиданно. «Не забывайте, с кем ведете беседу, лорд. Я не маг, как и мои дети, внуки и даже правнуки», — грустно улыбнулся Фрейер. «В отличие от праправнучки», — хмыкнул я, — «ведь она состоит в ордене». «Давно вычислили», — усмехнулся Николас. «Почти сразу», — кивнул я. «Грейс — слишком хорошая вербовщица. Ее уровень подготовки выше, чем у любого на ее месте. Да и тот факт, что из организации взяли почти всех, кроме нее и ее любовника. Что ж, значит, у вас есть еще одна гарантия моей правдивости. Ведь я знаю, что моей праправнучке придет конец в случае лжи. Насколько она, в сущности, Грейс сдала мне всю вашу организацию, но я не пытался вас прижать. Во всяком случае, всерьез. В некоторых случаях я даже прикрывал Орден Империи, иначе бы вашу активность по вербовке новых сторонников вычислили в нейтральном космосе очень быстро. А дальше? Проникнуть в Орден не составило бы труда. Думаю, не стоит пояснять, чем это могло закончиться. Что ж, вздохнул я, приняв ответ Николаса, многие вопросы получили ответы. Спустя годы. Итак, я постараюсь выполнить вашу просьбу, директор Фрейер. Во всяком случае, в мои планы не входит тотальное истребление простецов. Я рад этому. Закончив разговор, Николас отключил блок связи и посмотрел на лежащий на столе пистолет. Старый добрый бластер, который принадлежал ему больше 200 лет. В нынешние времена такие уже не производят просто потому завод-изготовитель давно закрылся. Прикрыв глаза, Фрейер проанализировал разговор с лордом и довольно кивнул. Свой долг перед расой Николас выполнил. Семья давно живет в пространстве дракона, пусть и под другими паспортными данными. Им сделали генетические и гормональные коррекции для смены внешности, отпечатков пальцев и аур. Никто не сможет вычислить их. Во всяком случае, в Федерации. А я устал купаться в этом дерьме, вздохнул Николас. Дикмар тихо угасал на службе, отдав свою жизнь Федерации. Иф и Савва давно расплатились по своим долгам. Самой страшной ценой, какая только возможна, мертвы они сами, но еще до собственной смерти им обоим пришлось хоронить собственных детей и внуков. Увы, но не это заставило Николаса принять сегодняшнее решение. Архимаги, древние имперцы, что вертят судьбами стран. Именно их игры и спровоцировали кровопролитие последнего века. Это руки архимагов по локоть в человеческой крови. Когда-нибудь вам тоже придется отвечать за все, подумал директор КДР, пусть это произойдет не сегодня, а спустя века, но вы заплатите. Запустив форматирование блоков памяти, Николас принялся отправлять документы из сейфа и рабочего стола в утилизатор. Туда же отправились информационные кристаллы, портативные накопители данных. Все, что могло хоть чем-то помочь следователям и дать зацепку о многих делах Фрейера, а этого он не мог допустить. Ведь в таком случае окажется под ударом его семья. Когда форматирование блоков памяти было завершено, Николас хмыкнул и подошел к столу. Выпив остатки бурбона, директор КДР хмыкнул и оглядел кабинет, ставший его последней в жизни остановкой. Этакий склеп, дом несбывшихся надежд. Но он старался, как и Дикмар. Увы, не вышло. «Удачи тебе, Чайлз», — покачал головой Фрейер. «Надеюсь, ты додумаешься вовремя уйти, как я». Взяв бластер, Николас перевел его в боевой режим, снял с предохранителя и установил максимальную мощность выстрела, после чего приставил к виску и нажал на спуск. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101-1162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL на текущий момент третий том полностью выложен, а сам я приступил к написанию следующей книги. Какой? Ну, желающие смогут в ближайшее время увидеть ее на том самом Boosty. К слову, там уже опубликованы пролог, первая и вторая главы новой книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф и мое творчество в целом. Глава 105. Щиты приняли на себя удар магистра Рива и его товарищей, а в ответ я ударил по ним адским пламенем, а затем огнем мертвых. Вслед за ними отправились волны пространственных искажений. А чтобы не дать моим противникам ускользнуть, пришлось использовать мою способность ускорять и замедлять время. Щиты бывших правителей магистрата начали быстро разрушаться, в то время как внутри них все замерло. Когда буйство магии стихло, оставив после себя искореженные заклятиями металлические конструкции на месте коридора пустотной станции, я позволил себе сделать выдох. Тело ломило от непривычно больших объемов энергии, что еще секунды назад проходили через него. Мир вокруг еще вибрировал от изливавшейся тут в пространство силы и разрушительного действия боевой магии. Рейв, он, как и остальные магистры, с которыми мне пришлось сцепиться ради власти над их страной, был осведомлен о моих любимых заклятиях. Потому пришлось менять тактику и использовать их исключительно в качестве средства сокрытия основных ударов. Тут мне помогли уже давно ставшие глубокими познания в демонологии, магии крови, некромнатии, артефакторике и даже менталистике. В ход пошли даже алхимические составы из числа тех, что обычно используются в промышленности. Боевые я брать не стал, от них уже давно разработаны средства защиты, а вот самые простые производственные реактивы, иное дело. Они весьма специфичны, редко встречаются за пределами металлургических заводов и потому мало кто знает об их опасности. Фактически, в очередной раз мне удавалось победить более сильного и опытного противника за счет мелких хитростей и банального опыта и обилия знаний в весьма специфичных сферах. Однако это не отменяло того факта, что у меня на счету уже 9 убитых в бою один на один полноценных магистров. Не каждый маг может похвастаться таким послужным списком. Да и то, как правило, подобные охотники за головами значительно старше меня. Так, собраться. Пришлось мне дать себе ментальную оплеуху, чтобы прийти в себя, дело еще не закончено. Только после этого мысли перестали путаться, а сознание прояснилось. «Доложить о потерях», — произнес я в микрофон гарнитуры. Это был последний представитель ныне распущенного совета магистров, и самый опасный. Помимо того, что он сам имел громадный опыт и глубочайшие познания в магии, разменяв 8 столетий жизни, у нашего противника имелась неплохая команда из боевиков, преимущественно, его родственников. Из-за этого пришлось во время штурма станции, где Рейв принял свой последний бой, задействовать сразу 2 полнокровные эскадры Ордена Империи, да еще и применить постановщики пространственных вибраций, создающих помехи для порталов и технологий на их основе. А чтобы совсем уж исключить незваных гостей, мы еще и включили генераторы гравитационных колодцев. Патрик ранен, но выживет. Криген убит. Тайс ранен, состояние критическое. Пока шли доклады, я прислушивался к своим ощущениям. Моя разработка, артефакты, выполняющие роль ловушек душ, сработали как надо. Магистры и его союзники надежно заперты и не смогут воспользоваться филактериями. С этой стороны проблема решена. Айзек, это Дафна. Мы приступаем к обыску станции. Хорошо. По завершению, минируйте все и подрывайте. Принято. Девушка-киборг была назначена мной на эту операцию в качестве второго эшелона. В задачи ее группы входит полный обыск станции, сбор данных со всех носителей информации, артефактов, книг любого типа и финансовой отчетности. После этого инфильтраторы заминируют станцию и подорвут ее, дабы исключить любую возможность использовать Алый Горизонт другими разумными. Это место, несмотря на разрушительные последствия недавнего штурма, все еще может служить пристанищем для тех же пиратов. А если провести полноценные восстановительные работы, то детище магов магистрата так и вовсе вновь превратится в хорошо укрепленную крепость. Во время мы потеряли один легкий крейсер, 9 фрегатов и 22 корвета. Это была цена победы в противостоянии с достаточно могущественным одаренным. И для меня до сих пор остается загадкой более чем важный вопрос. Почему совет магистров не подавил восстание своей личной силой? Им ничего не стоило собраться в один отряд и провести рейд по тем, кто решил отнять власть у засидевшихся на вершине одаренных. Но нет, магистры принялись грызть друг другу глотки, сдавать нам своих противников. Я не возражал. Когда враги заняты междоусобной войной, нам же лучше, проще с ними разобраться. Вот если бы магистры смогли организоваться и начать активно действовать, то еще вопрос, чем бы все закончилось. Все же, вся эта история с переворотом была больше авантюрой, чем нормальным планом действий. Удивительно, что она увенчалась успехом. Либо, Форс видел ситуацию куда лучше, чем я сам и смог просчитать действия магистров. Когда доклад был закончен, я вздохнул. 3 магистров-боевиков из моего ударного отряда погибли, и 122 мастера. Потери среди экипажей погибших и получивших повреждения звездолетов еще предстоит считать. Впрочем, учитывая ситуацию, можно сказать, что мы отделались малой кровью. Нам противостояло сразу 17 магистров и почти 9 сотен мастеров боевой магии. К тому же, весь персонал станции оказывал сопротивление во время штурма. Да, они не были солдатами, но одаренный, даже мирной специальности, все равно сам по себе является оружием. Фактически, ударной группе числом около 800 солдат и офицеров противостояло порядка 2000 с лишним человек. Без учета внутренних систем безопасности станции, големов, гомункулов, клонов, нежити и демонов, мы, конечно, тоже не с голыми руками и открытым забралом сюда явились, но штурм все равно был крайне тяжелым и сложным. Фактически, мы смогли победить исключительно за счет превосходства в качестве подготовки каждого нашего бойца, наличия у них опыта и значительно лучшей экипировки. Сумма этих факторов, дополненная доблестью моих соратников и их готовностью сражаться до конца, и позволили добиться успеха. «Дафна, что у вас?» Ин 1207 ответила сразу, но недовольным голосом, чем меня удивило. «Проводим обыск. Тут есть проблема. Найдены целительские капсулы имперского производства. 9000. Все полностью функциональны и содержат в себе людей в форме вооруженных сил Империи Дракона. Мне сразу же вспомнилась Сайк. Так, капсулы не вскрывать. Я запрещаю их открытие до моего распоряжения. Причины?» – спокойно спросила моя собеседница. «А ты не думала, что Империя Дракона развалилась не из-за внешнего врага? Ее сгубили внутренние процессы и отказы древних устоев формирования общества и отработанных норм кадровой политики». Ин 1207 несколько мгновений молчала, а затем хмыкнула. «Я сразу приказала поставить охрану и никого не подпускать. Правда, по другой причине. Поделись своими мыслями», – потребовал я. «В годы гражданской войны погибли практически все тогдашние кадровые военные. Фактически, после развала, костяком вооруженных сил во всех осколках стали недавние курсанты, получившие свои звания просто потому, что больше никого не осталось. В таких условиях наличие тут сразу 5000 капсул с опытными кадровыми офицерами вызывает большие вопросы. Почему они оказались тут, а не погибли во время гражданской войны? Или это преступники, которых нельзя было казнить, но и держать в обычных тюрьмах не стоило? Слишком много вариантов, подавляющая часть которых несет угрозу нам». «Хорошо», — выдохнул я, — «успокойся, Айзек. Даже если это не преступники, мы не отвернемся от тебя. Имперцы того поколения допустили развал страны и потому лишились права отдавать нам приказы. Не считая того факта, что все инфильтраторы давно избавились от первоначального программного кода Карданы. Ты меня обрадовала». Одной фразой, дважды, покачал я головой, направляясь к выходу из того помещения, где расправился с последним членом Совета Магистров. «Я рада», — мрачно рассмеялась Дафна, — «к слову, здесь есть еще одна интересная для тебя находка. Портальная арка, имперская, действующая. И, похоже, кто-то ею недавно воспользовался. Система энергоснабжения активна, но накопители пусты. Мы проверили управляющие артефакты. Некто активировал артефакты и ушел в другую реальность. Сведения о точке прибытия стерты личем. Личем. Это был некромант, судя по всему», — фыркнула инфильтратор. «Я не знаю других магов, что станут использовать высшую нежить подобным образом». «Ладно, я тебя понял. Где ты?» «Сектор 17 желтой зоны. Склады, фактически». «Понял тебя. Отправляюсь к вам. Ждем». Пока я разговаривал с Дафна, пространственные помехи исчезли и наши раненые начали портироваться в медицинские центры, в заботливые руки целителей и врачей. Увы, но не все исчезающие во вспышках порталов массивные фигуры в изродованных бронескафандрах были живы. Очень много достойных людей и нелюдей сегодня погибли. И не ради славы или денег. Ими двигала идея, к которой все они шли годами, десятилетиями. На мгновение замерев, я фыркнул. Пространство дракона существует больше 110 лет. Орден Империи – еще больше. За эти годы политическая и физическая карта известной нам части галактики изменилась более чем кардинально. Осознание своей причастности ко всему этому вызывало двоякие чувства. С одной стороны, мне и моим соратникам просто приходилось действовать, дабы выжить. Ведь если бы мы не принялись за дело, приняв участие в политических играх сильных мира сего, то нас просто раздавили, и никто не вспомнил бы потом ни Айзека Кларка, ни его небольшой экипаж. В те годы мы были теми самыми допустимыми потерями расы, лицами, подлежащими зачистке ввиду политической необходимости, точно такими же несчастными бедолагами, попавшими под жернова разборок спецслужб, как те, кого уже я сам приказывал ликвидировать просто ради сохранения секретности. Потому, когда мы принимали тяжелые решения, использовали порталы для отправки планет в бездну, черные дыры для уничтожения звезд и планет, совершали диверсии у федералов на их звездных вратах, нам в голову не приходила мысль о масштабе собственных поступков и их последствий. С другой стороны, оглядываясь назад, я понимал, других вариантов действий у нас попросту не было. Любое иное решение являлось неверным и несло только одно – поражение. Добравшись до нужного склада, я огляделся и хмыкнул. Инфильтраторы уже загружали с помощью гравитационных кранов на наши челноки содержимое хранилища, не забывая предварительно провести полное сканирование каждого контейнера. «И где они?» – поинтересовался я. «Кто? Арка или капсулы?» Вздохнув, я осмотрелся еще раз, а затем произнес: «Арка». «Пошли», – махнула рукой ИН 1207, она в отдельном помещении, и я не могу понять, почему именно тут. «Это станция имперской постройки», – пожал я плечами, «не исключено, что ее возраст заметно больше, чем мы думаем. Вот дерьмо». Когда мы проходили мимо одной из табличек с указателями, мой взгляд зацепился на небольшой текст под рисунком в виде стрелки. «Зона отправки персонала. Портальная арка номер 3». «Что?» – уставилась на меня Дафна. «Я начинаю догадываться, в чем дело и откуда тут имперцы», – покачал я головой. Надпись была выполнена несовременным шрифтом, и даже не тем, что использовался 1500-2000 лет назад. Подобный вариант имперского языка был в ходу порядка 12-13 тысячелетий назад, как раз в период попыток изучения учеными империи дракона других реальностей и их колонизаций. Касаемо тех людей, что находились в капсулах, повседневная форма вооруженных сил менялась не столько внешне, сколько качественно, состав материала, индивидуальные средства защиты, включая артефакты, личное оружие, вот полевая экипировка, да. Она претерпевала изменения постоянно просто потому, что имперские инженеры старались довести ее до идеала. Впрочем, еще нужно удостовериться в верности моих догадок. Вполне возможно, что я ошибаюсь, и в капсулах лежат именно те имперцы, что жили перед распадом единого человеческого государства. Собственно, вот, махнула руках моя спутница, когда мы оказались в помещении с узнаваемым артефактом. Здесь система накопителей, в отличие от Хогвартса, была спрятана где-то в конструкции их станции. Из-за этого круглый зал выглядел каким-то пустым и мрачным. В его центре находился легко узнаваемый артефакт, арка, внутри которой колебалось и шло волнами пространство. Возле пульта управления лежал труп гуманоидной формы, но из-за бронескафандра разглядеть лицо не удавалось. Единственное, что я мог понять, от него разило матерой нежитью. Лич, судя по всему, был создан не сегодня и не пару лет назад, а довольно давно. Его сила пропитала бронескафандр до такой степени, что тот уже не скрывал природу своего носителя. Да и модель этого образчика ВПК выглядела весьма древней. Это имперский бронескафандр. Такие использовались космодесантом за полвека до начала гражданской войны, произнесла Дафна, заметив мой интерес. Мы пытались его снять, добавила девушка-киборг, но поняли, что лучше это делать в более подходящем месте. Тварь попросту срослась с бронескафандром. Это же лич, покачал я головой, вряд ли он мог срастись. Скорее, нежить создавали сразу в скафандре. Полагаю, хотели увеличить живучесть. Или использовали то, что было под рукой, пожала плечами ИН 1207, не исключено. Подойдя к пульту управления, я принялся внимательно изучать логи операций. Один человек с мильными магическими способностями имел при себе множество артефактов. «Мы уже проверили основные данные», – кивнул инфильтратор, – «смотри дальше». «Точка прибытия», – фыркнул я, – «данные удалены». «В процессе перехода, он самоубийца, не похоже», – фыркнула ИН 1207, «расчетное время переноса, 17 секунд, а координаты были удалены из блока управления спустя 16,3 секунды после отправки. Этот маг уже был в другой реальности, просто точку выхода сместила с изначальных координат». Если это вообще произошло, в любом случае, это риск. Надо понять, почему беглец решился на него, а не приказал Личу провести полную очистку памяти блока управления. Слишком долгая процедура. ее легко прервать, да и для запуска требуется достаточно много времени», — хмыкнула Дафна. «Видимо, этот беглец очень торопился и ушел у нас из-под носа. Остается надеяться, что безвозвратно». Открыв список выполнявшихся команд, я принялся изучать его содержимое. Увы, но особой ясности это не приносило. Неизвестный беглец явно знал, с каким артефактом имеет дело. Команды отдавались последовательно, как и положено при нормальной работе артефакта. Открытие меню, фильтр списка координат по параметрам. «Но он не самый умный во вселенной», — усмехнулся я, поняв, куда именно отправился беглец. «В каком смысле? Он не проводил новых сканирований, а воспользовался старыми данными, устаревшими на 12 тысяч лет». Посмотрев на открытый раздел базы логов, Дафна нахмурилась. «Эти две реальности непригодны для жизни», — пояснил я, — «а третью, там мне и Сириусу довелось побывать, прежде чем вернуться в наш мир. Сейчас там должно быть еще более неуютно, чем тогда». Перед глазами снова появились алкарские топи, тамошние монстры, а потом и подземный город дворфов, из которого мы бежали во время вторжения Танарри. Не самые приятные воспоминания. Там мне едва удалось выжить самому и вытащить своих спутников. А уж разговор с Балором еще долго снился мне в кошмарах. Мы подготовили операцию. Во всяком случае, штабу удалось разработать план действий, но у меня в его эффективности большие сомнения, произнес Фрим. Корн, вздохнув, кивнул. После целой цепочки поражений на фронте, Конфедерация и ее последний союзник были вынуждены оставить сразу 7 систем. Две из них являлись достаточно важными логистическими центрами и располагались несколько в глубине территории людей. Увы, но и до них дотянулись кибернетические руки варгов. Как следствие, снабжение подразделений, ротация личного состава и банальный отвод сил на перегруппировку и восполнение потерь серьезно осложнились. Машины же не собирались давать человеческим армиям и флотам передышку. Они просчитали ситуацию и сделали все, чтобы не дать своим врагам стабилизировать фронт. Пока все еще не критично, но, фактически, куда больших территориальных потерь нет только за счет выдержки и опыта солдат и офицеров на местах. Однако, сколько еще они смогут держаться, учитывая проблемы со снабжением, несложный вопрос. Несколько недель, едва ли на больший срок им хватит боеприпасов, энергоблоков, медикаментов и провианта. К тому же, машины, в отличие от людей, не нуждаются в отдыхе и сне, не испытывают моральной усталости и депрессии. Им чужды сострадания. Этот фактор не менее важен на войне, чем тренированность солдат, качество оружия и своевременное снабжение. Между тем, осознавая угрозу, генеральный штаб, совместно с коллегами из Конфедерации, смог разработать операцию по уничтожению планет-заводов варгов. Предполагалось, что это, как минимум, позволит лишить их пополнения и начать войну на истощение. В теории, на практике, машины уже начали колонизацию захваченных ими систем и строят свои производства уже там, не везде, но в наиболее удобных с их точки зрения местах. Пока эти заводы и верфи еще не функционируют вообще или работают не в полную силу, но как долго продлится подобная ситуация, неясно. Точно понятно одно, если не лишить варгов производственных мощностей, победить в этой кошмарной войне не получится. Люди не могут рождаться и расти с той же скоростью, с какой киборги создают своих солдат. Уже поздно, вопросительно посмотрел на реа-директор СФБ. Да, кивнул генерал-майор, еще год назад подобная операция имела смысл. Тогда мы могли получить преимущество. Сейчас, варги организовали массу производств и сборочных линий на десятки планет, полностью зачищенных ими. Там уже есть достаточно мощные оборонительные системы и штурм подобных укреплений будет очень кровопролитным для нас. Кивнув, Корн задумался. Увы, но в голове крутились далекие от радости мысли. И чем дольше Джей обдумывал ситуацию, тем больше понимал, что покойный Фриер был прав, когда передал премьер-министру документы по Кардане.